Вот так со смертью Елены Александровны Розенмайер оборвалась цепь этих удивительных и безрезультатных поисков. Можно ли считать, что на вопрос о существовании пушкинского дневника номер один был дан окончательный отрицательный ответ? В 1962 году советский пушкинист Фейнберг высказывал предположение, что этот дневник находится в Англии, у английских потомков Пушкина. Фейнберг писал: «Продавать дневник, если он существует и находится в их владении, у английских потомков Пушкина нет действительно никакой необходимости. А взгляды и представления им свойственные могли побудить их беречь тайну дневника, как стремились утаить записки Байрона и его наследники. Все это может, мне кажется, объяснить, почему пушкинский дневник остается неизданным». О нынешнем поколении потомков Пушкина в Англии нам мало что известно, хотя историю английской ветви потомков Пушкина в общих чертах специалисты знают. Брак младшей дочери Пушкина Натальи Александры с полковником Дубельтом, сыном того самого Дубельта, который опечатывал бумаги Пушкина, был неудачен. Наталья Александровна вышла замуж вторично за немецкого принца Николая Насаусского и получила титул графини Меренберг. Супруги прожили большую часть жизни в Германии. От этого брака у Меренберг-Пушкиной было трое детей. Родоначальницей английской ветви потомков Пушкина была старшая дочь Натальи Александровны, Софья Николаевна. В 1891 году Софья Николаевна вышла замуж за великого князя Михаила Михайловича Романова. Внучка Пушкина стала женой внука Николая I. Поднадзорный поэт и его самодержавный цензор породнились в третьем поколении. Таков был этот странный и причудливый каприз судьбы. Александр III этого брака не признал, и супруги поселились в Лондоне, Кенвуде. Там Софья Николаевна получила титул графини Торби. Старшая дочь Софьи Николаевны, Надежда Михайловна, правнучка Пушкина, вышла замуж за принца Джорджа Маунтбеттена, родного дядю принца Филиппа Эдинбургского, супруга нынешней английской королевы Елизаветы. Так потомки Пушкина породнились еще и с членами английской королевской семьи. Другая правнучка Пушкина, Анастасия Михайловна, вышла замуж за сэра Гарольда Уэрнера, предпринимателя и коллекционера, владельца имения в Лутон-Ху. Сэр Николас Филлипс — их внук. Получив приглашение от сэра Николаса, я приехал в Лутон-Ху, захватив ему в подарок десятитомник Пушкина. У ворот имения меня встретил сторож, показал, где поставить машину. Лиственная аллея вела на просторную подстриженную лужайку к большому дому, украшенному с фасада колоннадой. Очевидно, он много раз перестраивался, хотя и сохранил черты английского помещичьего дома XVIII века. В дверях меня встретил очень высокий молодой человек лет за 30, светловолосый, стройный и элегантно одетый. Это был хозяин Лутон-Ху, сэр Николас Филлипс. Я представился, и мы прошли в одну из комнат первого этажа, по-видимому, служившую кабинетом. Мой подарок, видимо, растрогал сэра Николаса, хотя он с огорчением заметил, что не в состоянии читать произведения своего великого предка в оригинале. Последней в семье, кто говорил и читал по-русски, была его бабка Анастасия Михайловна. Он сам и его четверо сестер русским совершенно не владеют. Между прочим, младшая сестра сэра Николаса Наталья, названная в честь Натальи Николаевны Пушкиной, замужем за герцогом Вестминстерским и является крестной матерью принца Вильяма, недавно родившегося внука королевы Елизаветы. У сестры Натальи двое дочерей, Тамара и Эдвина Луиза. Старшая сестра Александра Анастасия, названная в честь Анастасии Михайловны, имеет троих детей. У сэра Николаса двое детей, сын Эдвард, 1 года, и дочь Шарлотта, 6 лет. Всех пушкинских потомков следующего, 6-го поколения, в Англии насчитывается 12. Подобно своему отцу и деду, сэр Николас – бизнесмен и коллекционер. Коллекции Лутон-Ху доступны для посетителей только несколько месяцев в году. Большую часть времени дом закрыт и служит резиденцией гостей семьи. Я приехал именно в это время. Прежде чем показать дом, сэр Николас рассказал о его истории. Имение Лутон-Ху было известно еще в 13 веке и названо по имени первых владельцев. В начале 16 века здесь жила Анна Болейн, вторая жена короля Генриха VIII и мать королевы Елизаветы I. Брак был недолгим. Обвиненная в супружеской неверности Анна Болейн была предана суду и казнена. В конце 18 века, когда имение принадлежало графу Бьюту, премьер-министру в правительстве короля Георга III, здание было перестроено по проекту известного архитектора Роберта Адама. Этот архитектурный облик здания сохранился и по сей день, несмотря на пожар 1843 года и частичную перестройку. В 1903 году владельцем Лутон-Ху становится сэр Джулиус Уэрнер, богатый предприниматель, основавший в Южной Африке компанию по добыче алмазов. Именно при нем в Лутон-Ху создается богатейшая в Англии коллекция ювелирных изделий и бронзы эпохи Ренессанса, итальянской майолики, немецкого серебра и картин. В дальнейшем имение наследует его сын сэр Гарольд Уэрнер. В 1917 году он женится на Анастасии Михайловне Торби, правнучке Пушкина. Анастасия Михайловна, или, как ее здесь называли, леди Зия, прожила в Лутон-Ху большую часть своей жизни. Здесь же она скончалась в 1977 году в возрасте 85 лет. Именно с ней связано создание в Лутон-Ху коллекции ювелирных изделий Карла Фаберже, которые она унаследовала от своего отца, великого князя Михаила Михайловича. К ней же перешел архив ее матери, леди Торби, внучки Пушкина, в котором было несколько пушкинских реликвий, в том числе 10 писем Пушкина к невесте, доставшихся ей от дочери Пушкина, Натальи Александры Меренберг. В годы Второй мировой войны в Лутон-Ху размещался один из штабов английской армии, а леди Зия возглавляла службу скорой помощи. Ее единственный сын Александр, названный в честь его прапрадеда, погиб, сражаясь с фашистами в Африке. Сэр Николас провел меня в 2 русские комнаты, экспозиция которых была подготовлена правнучкой Пушкина. Эти 2 комнаты — своеобразный и единственный в своем роде музей русской культуры в Англии. Угол одной из комнат специально отведен Пушкину. В центре экспозиции портрет Пушкина работы Евгения Фаберже, сына ювелира, выполненный в 1931 году по заказу леди Зии. В рамке под стеклом страница рукописи «Оды вольность». Почерк не пушкинский. «Хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порок». Я спросил сэра Николаса, известно ли ему содержание оды. Да, он знает эти стихи. Ему известно, что это не подлинная рукопись, а одна из многочисленных рукописных копий, распространявшихся нелегально в пушкинское время. Рядом с рукописью висит копия известного карандашного рисунка «Дети Пушкина», сделанного Фризенгоф. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Я поинтересовался, знает ли сэр Николас всех детей по именам? В ответ он сразу же указал на свою прапрабабку Натали и назвал всех остальных, но на английский лад — Грегори, Мэри, Александр. Здесь же выставлены золотые медали в честь Пушкина, отлитые в 1899 и 1937 годах. Прежде чем осмотреть эту комнату до конца, мы прошли во вторую русскую комнату. В ней были собраны семейные портреты и фотографии. Наряду с копиями известных портретов Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Николаевны, здесь были развешаны фотографии Натальи Александры Пушкиной, Меренберг, Софьи Николаевны Торби и ее мужа, всех английских потомков Пушкина, в том числе многочисленные фотографии леди Зии, Уэрнеров и Филлипсов. Большинство этих фотографий у нас неизвестно. Здесь же находится небольшой мраморный бюст дочери Пушкина, Натальи Александры Меренберг, сделанной при ее жизни. Разглядывая фотографии, я подумал, что невозможно представить себе нашу жизнь без Пушкина. Образно говоря, не будь Пушкина, мы были бы другими. А вот сэра Николаса без Пушкина вообще не было бы на свете. Портреты Пушкина, Натальи Николаевны и фотографии их детей — это просто его семейный альбом. Эта мысль показалась мне удивительной. А вот то, что мы говорим с ним по-английски, не было странным. Ведь наш Пушкин принадлежит всему человечеству. Мы вернулись в первую комнату. Она была как бы продолжением семейного музея, но совсем в другом роде. Здесь висели портреты всех русских царей, а также портрет безземельного герцога Ангольцербского, отца Екатерины II. Все это большей частью копии, выполненные в разное время в Петербурге, не представляющие особой художественной ценности. Они принадлежали отцу леди Зии и до переезда в Англию находились на его вилле в Каннах. Почти напротив пушкинского портрета, на противоположной стене, висит портрет императора Николая I в полный рост. Пушкин глядит с портрета задумчиво и немного грустно. Император холодно и надменно. Между ними прохаживался сэр Николас, их прапраправнук. С этой же стены самовластительный злодей император Павел I спокойно взирал на пушкинскую оду «Вольность». Какое странное соседство, невольно подумал я, прежде чем снова вспомнил, где нахожусь. В этой комнате было много экспонатов, если так можно назвать вещи, принадлежащие лично сэру Николасу, имеющих историческую и музейную ценность. Среди них столовое серебро, принадлежавшее великому князю Михаилу Николаевичу, младшему сыну Николая I, личные вещи его отца, коллекция русских придворных костюмов разного времени, в том числе придворное платье русской работы, в котором внучка Пушкина Софья Николаевна Торби представлялась королеве Виктории в 1897 году. В центре зала отлитые из серебра копии медного всадника высотой в полметра. На трех сторонах ее основания видно рельефное изображение Московского Кремля, Зимнего дворца в Петербурге и Виндзорского дворца. Что это? Экспонат пушкинской выставки в русской комнате? Эмблема бессмертной поэмы Пушкина? Оказывается, нет. Эта серебряная копия была отлита в Англии в 1845 году по приказанию Николая I, как переходящий приз за победу на скачках. Этот приз был учрежден царем после посещения им Англии в 1844 году. После Крымской войны этот приз уже никому не присуждался. Описание всех коллекций Лутон-Ху, собранных в нескольких десятках залов, заняло бы много места. Пожалуй, наиболее выдающимися являются собрание работ русского придворного ювелира Карла Фаберже и картинная галерея, в которой представлены Рубенс, Бермеджо, Гольбейн-старший, итальянские мастера XV и XVI веков. Когда мы вернулись в кабинет хозяина дома и разместились в креслах, я спросил сэра Николаса о том, о чем думал всю дорогу сюда, о пропавшем дневнике Пушкина. Да, сэру Николасу эта история была в общем известна. Он вспоминает, что Розенмайер ездила в Южную Африку по протекции Софьи Николаевны Торби и леди Зии, которые хотели ей помочь, используя связи сэра Гарольда Уэрнера. Из объяснения сэра Николаса стало понятным, почему внучка Пушкина пыталась поправить свое материальное положение в Южной Африке. Однако он ручался за то, что дневник Пушкина никогда не находился ни у одного из членов семьи. В самом деле, весь архив английских потомков Пушкина, фотографии, письма, документы находятся в Лутон-Ху. Сюда он перешел к леди Зии от ее родителей. Однако пушкинских документов в архиве нет. Леди Зия и ее внук много сделали для организации пушкинской экспозиции в Лутон-Ху. И таким выдающимся материалом, как пушкинский дневник, они не могли пренебречь. В 1929 году, уже после смерти Софьи Николаевны Торби, великий князь Михаил Михайлович, нуждаясь в деньгах, продал парижскому балетмейстеру Дягилеву 10 писем Пушкина к невесте, единственные пушкинские реликвии, которыми семья располагала. После смерти Дягилева пушкинские письма перешли в собственность Лифаря. В 1956 году сестра леди Зии, Надежда Михайловна, присутствовала на спектакле в лондонской опере «Ковент-Гарден», в котором танцевала Галина Уланова. Это были гастроли Большого театра и первые выступления Улановой в Лондоне. В антракте Надежда Михайловна встретила Лифаря и потребовала возвратить эти письма семье, но получила отказ. Позже сэр Николас предложил Лифарю продать или завещать Лутон-Ху эти письма. Однако цена оказалась непомерно большой, а от завещания их хозяин воздержался. Совсем недавно, после смерти Лифаря, наш фонд культуры приобрел их на аукционе, и пушкинские письма вернулись на родину. Сэр Николас помнит и рассказ Анастасии Михайловны о пропавшем дневнике и автобиографических записках Пушкина. Об этом леди Зии рассказывала ее мать Софья Николаевна Торби. Хорошо известно, что в 1821 году Пушкин начал работать над автобиографией и довел свои записки до конца 1825 года. Впоследствии он писал, что сжег свои записки после разгрома восстания декабристов. Известно и предположение о том, что не все записки были уничтожены автором. Так вот, Софья Николаевна утверждала, что Пушкин держал свои записки в Тригорском, вместе с запрещенными книгами. В сентябре 1835 года Пушкин, приехав в Михайловское, забрал записки из Тригорского и увез их в Петербург. В Петербурге он привел записки в порядок, а черновики уничтожил. Софья Николаевна утверждала также, что у Пушкина были дневниковые записи за 1826-1833 годы. После смерти Пушкина его автобиографические записки за 1821-1825 годы и дневники с 1826 по 1833 год оказались у Жуковского, который вынес их из кабинета Пушкина, скрыв от жандармов. Впоследствии Жуковский передал все эти рукописи Наталье Николаевне Пушкиной-Ланской. От Натальи Николаевны дневники Пушкина перешли к ее дочери, Наталье Александровне Меренберг, а от нее к ее брату Александру Александровичу. Александр Александрович Пушкин передал эти неизвестные нам дневники вместе с перепиской родителей на хранение в Румянцевский музей, взяв слово с хранителя отдела рукописей не публиковать их до 1937 года. В 1919 году, когда дневники будто бы были затребованы из отдела рукописи для опубликования, хранитель сумел переправить их за границу. Сама Софья Николаевна никогда не видела этих записок. Из этого рассказа мне так и осталось непонятным, почему уцелел дневник за 1833-1835 годы, дневник номер 2, а другие дневниковые записи исчезли. Впрочем, я тут же вспомнил об исчезновении из Румянцевского музея и писем Натальи Николаевны. Выслушав рассказ, я спросил сэра Николаса о том, что думала об этом сама леди Зия, создавшая музей Пушкина в Англии, и нет ли каких-нибудь следов этой истории в ее переписке с Софьей Николаевной. Нет. В семейных письмах, хранящихся в Лутон-Ху, и, в частности, в письмах внучки Пушкина, об этом ничего не говорится. Леди Зия принимала близкое участие в судьбе другой внучки Пушкина, Розенмайер, устроив ее мужа на работу в одной из предприятий сэра Гарольда Уэрнера в Южной Африке. Однако о судьбе потерянного дневника Пушкина ей ничего не было известно. Свой рассказ сэр Николас закончил такими словами: «Если неизвестный дневник Пушкина вообще существует, то его нет и никогда не было в Англии». Я провел в Лутон-Ху всего один день. А потом несколько лет мы переписывались с сэром Николасом. У меня сохранились его письма на красивой пергаментной бумаге с гербом Лутона. Он прислал мне родословную английских пушкинских потомков, а для издания моей книги — неизвестные у нас фотографии портретов леди Зии и Надежды Михайловны Маунтбеттен. Прислал он мне и свою семейную фотографию. На ней счастливые улыбающиеся Николас и Лючия с двумя детьми сидят у камина. Не могу точно сказать, когда было сделано это фото. Но прислал его Филлипс совсем недавно, года за два до своей загадочной смерти. Вырезку из итальянской газеты я привез из Флоренции в Москву. Я часто перечитывал заметку и думал о случившемся. Иногда мне казалось, что это несчастье стоит в одной цепи странных и загадочных событий в истории пропавшей пушкинской рукописи. Что же все-таки случилось с сэром Николасом на самом деле? В том же году мне предстояло приехать в Лондон на конференцию по физике, и мне захотелось снова увидеть Лутон-Ху. С вдовой сэра Николаса Лючии Чернин я не был знаком, но, может быть, мне удастся встретиться с ней. Я позвонил в Лутон-Ху и поговорил с секретарем графини, некой миссис Мюррей. Сказал, что хотел бы подарить свою книгу с рассказом о Лутон-Ху. Дело было перед католической Пасхой, и миссис Мюррей сказала мне, что хозяйка Лутона очень устала, уезжает отдохнуть на праздники во Францию, но постарается увидеть меня. Перед вылетом я получил из Лутона телеграмму. Миссис Филлипс нашла для меня несколько минут. Мы сможем увидеться не в имении, а в аэропорту Хитроу, куда она приедет, чтобы встретить меня и поговорить. Это было неслыханной любезностью, но всю дорогу я не мог отделаться от впечатления, что моя просьба была не ко времени, и я растревожил хозяйку Лутона. На выходе из таможенного зала меня окружила толпа людей, встречавших самолет. Как я узнаю миссис Филлипс? Ведь я видел ее только на фотографии. Промелькнуло какое-то лицо, отдаленно знакомое. Нет, не она. Я отвернулся, прошел к выходу и вдруг понял. Она! Миссис Филлипс? Она улыбнулась. Да, это я. Как она изменилась? Там, на фото у камина, сидела молодая прелестная женщина, блондинка с льняными волосами, нежным сияющим лицом. Я понял, что узнал ее только по глазам. Они были прежними, как на фотографии. Небольшими, глубоко сидящими, с характерным продолговатым разрезом. Нам некуда было присесть, кругом стояла толпа. Выходили люди с тележками, рядом меняли деньги. Я, озираясь по сторонам, сказал, «Может быть, мы присядем где-нибудь?» Она ответила, что очень спешит. И тогда я нашел свободный угол скамьи, поставил на нее портфель и вынул свою заранее подписанную книгу. Она посмотрела на обложку и улыбнулась. «Узнаете?» «Ну, конечно, узнаю. Лутон-Ху». Я перелистал книгу, нашел фото сэра Николаса в портретной и в обеденном зале. Ее погасшие глаза не выразили ни волнения, ни радости. «Да, узнаю». Я сказал, что в прошлом году во Флоренции случайно узнал о Тане Воронцовой, о смерти ее мужа. К своей дальней родственнице, потомку Пушкина, графиня не проявила никакого интереса. Слушала молча с непроницаемым лицом. И тогда, понимая, что через пару минут мы расстанемся, я спросил, что же с ним случилось? Она ответила, он очень устал. Его совсем оставили силы. Я спросил, была ли это депрессия? Да, конечно. И это все. Из этого ответа я понял, что, скорее всего, это было самоубийство. А дальше спрашивать было невозможно, да и бесполезно. Я сказал, что очень хотел снова побывать в Лутон-Ху, посмотреть на пушкинскую комнату. «А вы приезжайте», — искренне сказала она. «В другое время приезжайте, когда я буду в Лутоне». Я ответил, что обязательно приеду. А про себя подумал, когда эта судьба еще раз занесет меня в эти края. Мы попрощались, и толпа нас разъединила.